Я откинулся на подушку и закрыл глаза. Сколько мы с ним знакомы? Лет 20, если не больше. Его зовут Шарль Вернер. Он, пожалуй, последний из знакомых мне легионеров в Новом мире. Конечно, если не считать Поля Нардина, но и Юрки Лившица, который пропал 2 года назад. И с тех пор ни слуха, ни духу. Остальные приятели как-то исчезли с моего горизонта. Если не считать тех двоих, которых мы с Полем сами и закопали. Почему? Была причина. Парни сделали неправильный выбор. И одним погожим днем мы с ними пересеклись на очень узкой дорожке. Настолько узкой, что мирно разойтись не вышло. Старая история. Еще одна история, о которой я не люблю вспоминать. Шарль Вернер был хорошим врачом, а когда нужно, то и солдатом. Стрелял и оперировал одинаково искусно. Тоже полукровка, как и Поль Нардин. Мать у Шарля француженка, а отец чистокровный немец. От папаши Вернеру достались лишь белокурая арийская внешность да фамилия. Как говорится, на долгую память. Его отец, когда узнал о беременности подруги, исчез, не оставив адреса. Малыш Шарль вырос без отца, а потом умерла мать, а парень закончил медицинский колледж и неожиданно завербовался в легион. Мы с ним служили в Африке и Гвиане. В общем, куда правительство посылало, там и служили. В Новый мир он попал последним из нас. Мы с Полем уже отбивались от банды Валама, а он еще грелся под солнцем Старого Света. Прибыл сюда и как-то сразу нашел свое место. Он всегда был баловнем судьбы, несмотря на безотцовщину и тяжелое детство. Сначала работал где-то на юго-западе, а теперь, как видите, устроился в этом госпитале. Теплое местечко, рядом с медицинскими сестрами. С этими мыслями я и заснул. Проснулся уже на закате. Головная боль немного притупилась, и в голове прояснилось. На спинке кровати висел халат с черным номером, отпечатанным прямо на ткани. Я повернулся и почувствовал под подушкой что-то твердое. Пистолет. Молодец, Вернер, не подвел. Он бы еще папку с документами нашел, ему бы цены не было. «Но ты как?» Шарль появился, как всегда, неожиданно, аккурат после ужина, когда эта стервозная медсестра принесла жидкую кашу, разбавленный водой сок и пригоршню разноцветных таблеток. «В норме. Нашел?» «Папку». Он понизил голос и оглянулся на дверь. «Нет, блин, чашу святого Грааля». «Не шуми, Карим. Все в порядке. Она у меня». «Слушай, комрад, спрячь ее подальше. Что-то у меня предчувствие нехорошее». «Ладно». Вернер кивнул и присел на край моей койки. «Только не в сейф». «Обижаешь. Она лежит у меня под матрацем. Не дергайся. Могу убрать куда-нибудь, если хочешь». «А что, у тебя тоже появились нехорошие мысли?» «Не знаю. Дома в Порто-Франко просто так не взрывают», — прямо ответил он. «И какова официальная версия взрыва?» «Карим, ты, наверное, не поверишь, но произошел взрыв неустановленных боеприпасов, которые хранились в цокольном этаже. Джеймс О'Рейли любил оружие». «Что за бред?» «Бред это или не бред, но такова официальная версия. Тебя она устраивает?» «Более чем. Лишний шум вокруг моей персоны совсем не обязателен». «Вот и прекрасно. Кстати, завтра снимут вашу охрану». «Вот как? Значит, надо убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше». «Я даже знаю, куда», — усмехнулся Шарль. «Док, не тяни кота за все подробности. Мой бедный мозг не способен разгадывать твои загадки». «Мозг? Это что-то новенькое в твоем организме. Ладно, Карим, не переживай. Тебе там понравится. Да и Маргарет, думаю, тоже». 2 дня спустя я сидел в комнате и безостановочно курил, изучая сухие строчки рапортов и отчетов. Все страницы были аккуратно подшиты и пронумерованы. На титульном листе эмблема ордена. Глаз на фоне треугольника и порядковый номер, аккуратно выведенный перьевой ручкой. 0285/897. То, что овчарку, принадлежавшую Маргарет, убила не змея, понятно даже последнему шлабору. Шлабор – порода ушастых собак, а также прозвище солдат регулярной французской армии из-за больших, свисающих на уши беретов. Просто надо было убрать этого хвостатого и жутко бдительного охранника. Пес обязательно поднял бы шум при попытке проникнуть на территорию. Кому это было нужно? Понятия не имею. Но эти люди никак не связаны с орденом, иначе бумаги, которые лежали у меня на кровати, исчезли бы гораздо раньше. Тихо затерялись бы в архивной пыли, и все, делов-то. Значит, не орден. Тогда кто? Некто из бывших сослуживцев Джеймса О'Рейли или парни Брайана Хантера, которые отстранены от дел? Ну, от приятелей покойного мистера Хантера можно ожидать всего чего угодно. Там такая падаль, что лучше стороной обойти, чтобы в дерьме не испачкаться. Смысл? Не знаю. Тем более, даже если мальчиков и отстранили от дел, то связи все равно остались. Что им мешало выйти на знакомых, работающих в архиве? И вообще, не с того конца я думать начал. Надо изучать документы. Если за ними так охотятся, то все дело в этих бумагах. Или кто-то так думает. Ошибается? Знает наверняка. Почему ждали целых 5 лет? Архив ордена – это вам не Форт Нокс. Видел я это помещение. Кроме пыли и ненужных бумаг, там отродясь ничего особо важного не держали. Все важные документы хранятся в казначействе, на центральной базе ордена. По крайней мере, так было раньше. За стеной послышался шум и скрип кровати. Маргарет проснулась. Надо бы ей чашку чая приготовить и выдать лекарство. Эх, дьявольщина. Угораздило же меня на старости лет превратиться в сиделку. Я встал и спустился на первый этаж. Мы нашли приют в доме Шарли Вернера. Если быть точным, в доме его коллеги. Приятель Шарля, врач-анестезиолог, отправился в отпуск на западное побережье и оставил ему ключи, чтобы тот регулярно поливал цветочки. Как бы не так. Судя по высохшим прутикам, торчащим из цветочных горшков, Шарль давно про них забыл. Вот, вроде немец, пусть и наполовину, все равно обязан быть педантом. Как бы не так. Раздолбай, каких мало. Дом мне понравился. Просторный, светлый и неожиданно уютный. Находился в том самом свежепостроенном квартале на окраине Порто-Франко. На заднем дворе, сразу за оградой, начинался широкий песчаный пляж, на котором иногда отдыхали местные жители. Иногда, это значит очень редко. Я по себе знаю, чем ближе живешь к морю, тем реже в нем купаешься. Да и опасно это занятие, если честно, даже здесь, на мелководье. Местные твари еще до конца не изучены, и рыбаки постоянно привозят новые образцы местной фауны. Что фауна? Здесь и флора не подкачала. Иногда я вспоминаю писателя Гарри Гаррисона и его неукротимую планету. Помните растения с зубами? Вот именно, в новом мире есть такие водоросли. Если человек попал в их заросли, то все, пиши пропало. Они обволакивают человека, будто коконом, и выпивают досуха. Уже через час от тела остаются лишь ошметья, изорванной кожи и поцарапанный зубами скелет. Так что любое купание сопряжено с риском для жизни, и простой травмой здесь не отделаешься. Кстати, эти водоросли не имеют корней и плавают большими колониями. Рыбаки из Виго часто приходят с промысла с клубками уже погибших растений, собранных на поверхности, которые пользуются определенным спросом. Не сами водоросли, конечно, а их клыки. Перламутровая оболочка этих зубов напоминает жемчуг и высоко ценится среди местных модниц. У меня есть пригоршня в мастерской. Вернемся в Кадис? Напомните, покажу. Надо заметить, что довольно интересно выглядят. Рядом с домом был построен гараж на 2 машины. Там сейчас стоял хозяйский джип и мой ленд-ровер, который Шарль пригнал еще затемно. Утверждал, что за машиной никто не следил и хвоста не было. Надеюсь, что он не ошибся. Оружие и патроны перетащили в дом. Продукты нам привез Вернер и обещал заглянуть в конце недели. Так что нам оставалось только отлеживаться и отсыпаться. Ну и, конечно, изучать документы. Свет на 2-м этаже мы не включали, а на 1-м этаже стояли такие плотные ставни, что можно было не бояться выдать себя какой-нибудь полоской света. Но мы все равно не рисковали, мало ли. Тем более, что неизвестно, кого бояться. Надо отлежаться, прийти в себя, а потом можно и войну устраивать. Спустя 30 минут я накормил Маргарет манной кашей и заставил выпить чашку чая. Шарль притащил какой-то чайный сбор. На вкус редкая гадость. Маргарет нехотя выпила эту бурду и поблагодарила. Понимаю, ей сейчас тяжело. Морально, а не только физически. Я это видел. Она сама завела этот разговор. О чем? О гибели своих служащих. Они ведь погибли, да? Увы, но это так. Мне было тяжело это вам сообщить, мадам. Я понимаю. Кивнула она, не отрывая взгляда от окна. «Мне рассказал Шарль Вернер». «Идиот! Вернер иногда просто поражает своей подлинной немецкой прямолинейностью и арийской твердолобостью. Он вывалил на Маргарет всю информацию. Умница, мать его так. Дать бы ему по шее, но уж больно он здоровенный. Конечно, все это я не озвучил. Надеюсь, что и на моем лице это было не слишком заметно». «Слава богу, что Чарли уехал, иначе бы и он тоже». «Кто такой Чарли?» Навострил уши я. «Мой работник помогал по хозяйству, убраться, что-нибудь подать или покрасить». Я вспомнил обшарпанные стены особняка и подозрительно прищурился. Судя по всему, этот Чарли был не очень-то трудолюбив. Это довольно странно. Бездельников у нас не любят. А если человек не работает, то зачем он нужен? Тараканов гонять? «Он давно у вас работает?» «Нет, недавно, около 2 или 3 недель. Его наняла моя служанка, чтобы привести дом в порядок. Мы как раз ездили к вам в Кадис. Вы, наверное, заметили, дом нуждается в ремонте. То есть нуждался». Тихо закончила она. «Интересно. Вы в чем-то его подозреваете? Поверьте». Она слабо улыбнулась. «Вы ошибаетесь. Чарли уже в таком почтенном возрасте, что все его прегрешения ограничивались коньяком из моего бара». «Старик был слаб на выпивку?» Он этого и не скрывал. Пил только по вечерам и, как правило, в меру. По крайней мере, я ни разу не видела его пьяным. Как его полное имя? Даже не вспомню точно. Кажется, Чарли Мартисон или Петерсон. Я прищурился. Где-то уже встречал одну из этих фамилий, но не могу вспомнить. И куда же отправился ваш добряк Чарли Мартисон Петерсон? Куда-то на запад. Если не ошибаюсь, то... Она задумалась. Мне кажется, в Аламу. У него там живут какие-то родственники. Внучатая племянница или что-то в этом роде. Я точно не знаю. В Алама, говорите? Он ушел с конвоем? Да, конечно. Она опять улыбнулась, и на щеках появились ямочки. По новому миру в одиночку не ездят. Понятно. Ну, про то, как ездят и ходят по новому миру в одиночку, я не стал рассказывать. Тем более, что ей это совершенно неинтересно. Спустился вниз, закурил и задумался. Даже поймал себя на том, что стою и улыбаюсь. В одиночку. Да, конечно. Сотрудники ордена и шагу не ступят без вооруженного эскорта. Ходят здесь в одиночку. И еще как. Ладно, это все лирика. Надо сварить кофе. Шарль, конечно, будет ругаться, но что мне до ругани? Дела серьезные, и без чашки кофе у меня голова не работает. Я контуженный, мне можно. Банка с кофе стояла на самой верхней полке, как издевательство над моим бедным телом. Шарль выше меня на добрых 10 сантиметров, и только ему в голову может прийти такая изощренная фантазия. Идиот. Тем более, что даже когда я встал на стул, мне как раз не хватало пары сантиметров. Вот зачем нужна эта полка? Пыль разводить? Хрен ее знает. Банку я достал, открыл и нашел там небольшой пакетик с травяным сбором и записку. «Кофе тебе нельзя. Пей чай, Шарль». «Вот зараза!» Тихо выругался я, а потом, кряхтя, сполз вниз и огляделся. «Ну да, конечно. Не буду же я весь дом обыскивать, чтобы найти пакет с кофе. Хотя...» Вспомнил один русский анекдот и открыл ящик, где хозяин держал лекарство. Покопавшись немного, нашел жестяную банку, на которой было написано «соль». Анекдот не соврал. Кофе я обнаружил, чем и не приминул воспользоваться. Шарль появился на следующий день, как всегда вежливый и обходительный, особенно когда общается с дамами. Я не дама, так что получил от него по полной. И за кофе, и за политые прутики в цветочных горшках. Как оказалось, это какие-то растения с западного побережья, точнее их саженцы. И поливать этот хворост надо лишь раз в неделю. «Ты старый болван, Шая!» – прошипел Вернер, когда мы с ним остались вдвоем на кухне, а Маргарет отправили наверх, в ее комнату. «Ладно, не переживай ты так. Этот веник все равно бы не вырос. Лучше отправь эту телеграмму». Я подал ему клочок бумаги, на котором было написано несколько слов. «Куда и кому именно?» «Разуй глаза, там же написан адрес». «Польнардин?» Он поднял взгляд на меня. «Аламу?» «Мне нужно, чтобы медведь проверил одного парня. Сомневаюсь, что этот человек там окажется, но мало ли, вдруг нам повезет». «Отправить от твоего имени?» «Он меня еще болваном называет», — покачал головой я. «От твоего, конечно». «А как же?» «Там в конце фразы есть привет от кузена, так что Поль все поймет правильно. Он, в отличие от некоторых докторов, парень умный». «Конспираторы хреновы. Может, вызовешь его сюда?» «Зачем? Чтобы он готовил манную кашу для мадам Маргарет?» «Мало ли», — Шарль пожал плечами. «Ну, смотри, как знаешь». Вернер коротко пересказал городские новости и вскоре ушел. Дознаватель из ордена недолго мучился над диагнозом происшествия. Его даже не насторожило исчезновение пациентов из больницы. Уехали и уехали. Как говорят русские, баба с возу, кобыле легче.